Глава 47. Колен услышал стук и поспешил открыть дверь. На одном его шлепанце зияла здоровенная дыра, поэтому он спрятал ногу под коврик. «Высоко вы живете», — сказал, входя, профессор Д'Эрьмо. «Никак не мог отдышаться». «Здравствуйте, доктор». Колен покраснел от смущения, потому что ему пришлось вытащить ногу из-под коврика. «Вы сменили квартиру. Прежде вы жили куда ближе». «Нет, это та же квартира». «Нет, не та же», — сказал профессор. «Шутить, молодой человек, надо с серьезным видом и более остроумно». «Да?» «Вероятно». «Ну, как дела? Как наша больная?» — спросил профессор. «Ей лучше», — ответил Колен. «И выглядит она лучше, и боли больше нет». «Хм, это весьма подозрительно». В сопровождении Колена профессор направился в комнату Хлои. Ему пришлось наклонить голову, чтобы не стукнуться лбом о притолоку, но как раз в этот момент притолока прогнулась, и профессор громко выругался. Хлоя лежала в постели. Она расхохоталась, глядя на эту сцену. Комната сильно уменьшилась в размерах. Ковер тут, в отличие от ковров в других комнатах, заметно утолщился, и кровать стояла теперь в небольшой нише, обрамленной атласными занавесками. Широкое окно во всю стену было уже окончательно разделено выросшим каменным перекрестием на 4 квадратных оконца, сквозь которые сочился сероватый, но не тусклый свет. В комнате было тепло. — Вы все еще будете меня убеждать, что не поменяли квартиру, да? — спросил Д'Эрьмо. — Клянусь вам, доктор, — начал было Колен, но умолк, потому что поймал на себе встревоженный и подозрительный взгляд профессора. — Я пошутил! — закончил он со смехом. Д'Эрьмо подошел к кровати. — Что ж, раздевайтесь, я вас послушаю. Хлоя распахнула пуховую накидку. — они вас там соперировали, — произнес Д'Эрьмо. — Да, — ответила Хлоя. Под правой грудью у нее виднелся аккуратный круглый шрамик. — Они извлекли нимфею, когда она завяла. Стебель был длинный, кажется, с метр, и большой цветок 20 сантиметров в диаметре. «Препротивная штуковина», — пробормотал профессор, — «вам не повезло. Они редко вырастают до таких размеров. Ее убили другие цветы. Особенно подействовал на нее цветок ванили, который они поставили рядом со мной в последние дни». «Странно», — удивился Д'Эрьмо. «Никогда бы не подумал, что цветок ванили может оказать такое действие. Я рекомендовал бы скорее можжевельник или акацию. В медицине, знаете ли, сам черт ногу сломит», — заключил он. «Наверное», — согласилась Хлоя. Профессор прослушал ее, затем выпрямился и сказал, — «Все в порядке. Конечно, следы остались». «Да?» — переспросила Хлоя. «Да», — подтвердил профессор. «Одно легкое у вас теперь полностью выключено, или почти полностью. Это меня не беспокоит, раз другое работает. Если что-нибудь случится с другим легким, то это будет весьма неприятно для вашего мужа, а для меня?» «Для вас уже нет», — ответил профессор и встал. «Я не хочу пугать вас понапрасну, но будьте осторожны». «Я буду осторожна», — сказала Хлоя. Зрачки ее расширились, и она растерянно провела ладонью по волосам. «Но как я могу быть уверенной, что я больше ничего не подхвачу?» — спросила Хлоя, чуть не плача. «Да вы, деточка, не волнуйтесь», — успокоил ее профессор. «Ведь нет никаких оснований полагать, что вы что-нибудь подхватите». Д'Эрьмо огляделся по сторонам. «Ваша первая квартира мне больше нравилась. В ней царил какой-то более здоровый дух». «Да», — сказал Колен, — «но это не по нашей вине.